Но это не поколебало геройской храбрости немногочисленного войска. Кавалерия все еще продолжала свое нападение на неприятеля, а Горацио во главе своих храбрых пехотинцев все еще старался достичь занятой неприятелем возвышенности. Сражение принимало все более и более обширные размеры. Очевидно, карлисты не рассчитывали на такую храбрость и настойчивость малочисленного отряда. Они слишком уж много полагались на свою многочисленность, и через несколько часов в некоторых местах начали они уже отступать. Когда Горацио заметил этот первый признак успеха, им овладела неудержимая радость, и, готовый пожертвовать жизнью за эту победу, бросился он в сопровождении маленькой кучки людей с такой бурной стремительностью на неприятеля, что остальные отряды не были в состоянии тотчас же за ним следовать и пробиваться с такой же силой, как он с немногими верными своими сподвижниками. Таким образом, он со своими людьми вскоре был уже среди неприятеля, наступавшего на него со всех сторон, и хотя поминутно вынуждаемого к отступлению, но тем не менее кажется задавшегося целью победить этого смелого удальца. Остальные офицеры со своими отрядами напрасно старались пробиться на помощь к своим слишком смелым товарищам. Они не могли так быстро расчистить себе путь через сражавшихся и весьма медленно отступавших карлистов. Горацио и его маленький отряд погибли. С неудержимой злобой вновь бросился предчувствовавший уже свое поражение неприятель, и тогда начался рукопашный бой, в котором 10 карлистов приходилось на одного правительственного солдата. Горацио даже и теперь, как бы воодушевленный предсмертной храбростью, бросился на окружавших его карлистов, и, опьяненный победоносными криками следовавших за ним, прокладывал своей саблей дорогу в неприятели, отступавшим перед ним со всех сторон. В тот момент, когда он защищался от нападавшего на него карлистского офицера, ему был нанесен одним кавалеристом сабельный удар, и, пораженный смертельно, этот храбрый юноша упал. Солдаты его, еще более воспламененные жаждой мести за смерть своего храброго начальника, неудержимо двигались далее, и через несколько минут, в то время как Горацио выносили из этой битвы, сражение было окончено. Карлисты были разбиты и предались поспешному бегству, преследуемые кавалерией, отнявшей у них 3 пушки, выстрелы из которых были направлены им вслед. Когда отправленному через несколько часов в Салваканету тяжело раненному Горацио объявили, что была одержана блистательная победа и 700 пленных освобождены, то лицо его прояснилось, и он, казалось, забыл свои страдания. Сложив руки в тихой молитве, принес он благодарение Богу за такой счастливый исход своего предприятия. Посланные от освобожденных явились к тяжелораненому и со слезами на глазах благодарили его за их спасение. Ужасное известие. Сегодня удалось одному крестьянину, несмотря на все опасности, пробраться через неприятельскую линию, сказал майор Камара, возвратясь с утренних занятий и найдя Инес и Амаранту у своей супруги. Эти негодяи, правда, его схватили и обыскали, но потом все-таки отпустили. Начальник карлистов выразился, что не желает лишить находящихся в крепости известия об ожидаемой ими помощи. Этот мошенник, кажется, насмехается над нами. «Что же побудило этого человека пробраться в город?» — спросила жена майора. — Он принес письма, адресованные жителям Пуэсердо. И из-за этого крестьянин решился подвергнуть себя стольким опасностям? А разве не могли в них заключаться весьма важные известия? Сделал предположение майор, бросив взгляд на Инесс. Иной, быть может, с нетерпением ожидает писем из Мадрида или из какого-либо другого места. «Мне кажется, дядя опять шутит», — сказала Инесс, взглянув вопросительно на майора, который никогда не пропускал случая повеселить дам. «Я совсем не шучу, милое дитя. Осаждающие, кажется, согласились все письма, назначенные в город, допускать в него. Но выпустить из него не согласны ни одного письма». «Вероятно, у дяди есть письмо и к тебе?» — обратилась майорша к Инесс, чувствуя сожаление при виде недоумения и ожидания, которые ясно выражались на лице последней. «Дядя, в самом деле у тебя есть и ко мне письмо?» С блистающим взором и радостным нетерпением воскликнула Инесс, быстро подбежав к старому майору, слегка улыбавшемуся. «Разве ты ожидаешь какого-нибудь письма, милое дитя?» — спросил Камара. «К чему так мучить ребенка?» — сказала майорша, по-видимому, сама несколько заинтересованная. «Ведь ты знаешь, дядя, что я с нетерпением ожидаю письма из Мадрида», — сказала Инесс. «И это письмо для меня так важно, что я дрожу от волнения и ожидания». «Разве у тебя в Мадриде есть какие-нибудь дела с судом?» — продолжал спрашивать майор. «С судом? Ты меня пугаешь, дядя. С каким судом? Я едва знаю, что такое суд и что там делают». «Ха! Это довольно странно», — продолжал старый Камара с задумчивым выражением лица, в то же время опуская руку в карман своего мундира. «По-настоящему следовало бы старому дяде прежде самому распечатать и прочитать это письмо». «Так действительно, мне есть письмо?» «Да, одно с большой казенной печатью», — сказал майор, вынимая письмо из кармана. «Что же это значит?» — спросила майорша. «Ведь ты, любезный Камара, писал письмо самому отцу Инесс, в котором старался примирить его с генералом и вместе с тем ходатайствовать перед ним о последнем». «Разумеется, да. Ведь ты же сама его читала». Майор подал удивленный Инесс письмо. «Открой его, дитя мое. Что ж ты так дрожишь? Ты, наверное, думаешь, что с генералом что-нибудь случилось и что суд тебя об этом извещает? Погоди, я открою письмо. Оно из суда и, кажется, из Опекунского», — сказал старый майор, качая головой. «О, Боже! Не случилось ли уже чего-нибудь с отцом нашей Инесс?» — заметила со страхом майорша. «Боже мой!» — прошептала Инесс, в то время как Камара, распечатав письмо, бросил взгляд на его содержание. В лице его произошла быстрая перемена. При виде этого майорша испугалась. «Говори же, что случилось!» — сказала она. «Посмотри, бедное дитя совершенно испугано!» «Это тяжелый удар!» — сказал майор глухим голосом. «Клянусь Пресвятой Богородице, это сильный удар не только для Инесс, но и для всех нас». «Уж не умер ли Кортецело?» — спросила, побледнев, старая дама. «Хуже этого! Приготовьтесь услыхать ужасное, потрясающее известие», — отвечал старый Камара, обыкновенно столь сдержанный и спокойный, дрожащим от волнения голосом. «Суд сообщает нам, что отец Инесс пропал без вести». «Пропал! И я виновница этого!» — воскликнула Инесс с отчаянием. «Нет, дитя мое, не ты виновница в том. Твой отец обвинен в ужасной и страшной вещи. Он признан главой одного тайного общества, существовавшего с давних времен в Испании под именем Братства Гордунии и нарушавшего общественное спокойствие с своими страшными злодеяниями. Часть виновников попалась в руки правосудия. Будучи арестованы, многие из них сделали свои показания. И Кортецело, чтобы избежать тяжелой ответственности перед законом, скрылся. Бежал он или наложил на себя руки, это неизвестно. Только его не могли найти. И в этой бумаге он значится пропавшим без вести. «О, Господи!» — проговорила Инесс слабым голосом, бросаясь в объятия своей тетки. Между тем, как Амаранта со слезами на глазах подошла к ней и молча с немым участием смотрела на нее. «Кортецело — глава общества? Это невозможно!» — проговорила, наконец, супруга майора, глубоко взволнованная, но не потерявшая присутствие духа и самообладания. «Нет, этого быть не может!» «Однако неопровержимые доказательства найдены в его палаццо», продолжал Камара, прочитывая еще раз бумагу. «Ни малейшего сомнения допустить нельзя. Улики слишком очевидны. Да и самое его исчезновение подтверждает их». «Бедное дитя мое», прошептала тетка Инесс, прижимая ее к своему сердцу. «Можно ли было думать это? Какое счастье, что ты здесь с нами! Сам Бог привел тебя сюда. Мы заменим тебе родителей. Будь уверена, что ты найдешь в нас отца и мать». «Суд спрашивает меня, согласен ли я принять опеку над тобой, дитя мое», обратился майор к Инесс. «И вместе с тем предупреждает, что как палаццо, так и все движимое и недвижимое имущество твоего отца должно быть конфисковано», продолжал старик все еще взволнованным голосом, очевидно, не оправившийся еще от испуга и изумления. «Аресты продолжаются. Судебный процесс принимает все больше и большие размеры. Весь Мадрид сильно интересуется этим делом. Но, несмотря на все розыски и следствия, следов Кортецело не могут найти». «О, мой несчастный отец!» — воскликнула Инесс, рыдая. «Что с ним? Где он? Верьте, что все, что он делал, за что он должен пострадать, все это он делал ради меня, меня одной». «В этом ты не ошибаешься, мое дитя, это так», — сказала ее тетка, которая, хотя и была в ссоре с Кортецело, но все-таки чувствовала к нему глубокое сострадание. И обрадовалась словам Инесс как оправданию, смягчению до некоторой степени его вины, если не перед судом, то, по крайней мере, в ее сознании. «О, бедный несчастный человек! Что он наделал?» Камара сложил бумагу и сказал более спокойным голосом, обращаясь к плачущим женщинам. «Теперь обдумаем хорошенько, как поступать и что делать. Рыданиями и отчаянием не поможем горю. Случившееся нельзя исправить. Конечно, для тебя, бедное дитя, это страшный удар, но не предавайся же отчаянию. Постарайся перенести его хладнокровнее, тем более, что ты не одна в мире. У тебя есть мы, которые заменим тебе твою семью. Я сейчас же напишу заявление, что я принимаю на себя не только опекунство над тобой, но что берусь заменить тебе вполне отца, что ты будешь моей дочерью. Поди ко мне, дитя мое», продолжал мягким отеческим голосом старик, протягивая руки к рыдающей Инесс. «Успокойся, дорогая моя. Мы родная твоя семья. Ты можешь быть уверена, что мы никогда не оставим тебя, что мы любим тебя как родную дочь». Жена его в это время взяла судебное уведомление и прочитала его. Чтение это произвело на нее гораздо более сильное впечатление, чем сообщение тех же самых фактов, сделанное майором. Ее фамилия никогда не была ничем запятнана, и читать официальное обвинение мужа ее родной сестры в том, что он начальник, атаман разбойничьей шайки, было ужасно для нее. Его преступление ложилось клеймом на его дочь, на нее, на весь род их. Эстебан Кортесело — разбойник, злодей. «О, Боже!» — думала бедная старушка. «Как хорошо, что сестра умерла в молодости и не дожила до этого ужасного несчастья. Конфискация богатств Кортесело представлялась ей самым незначительным несчастьем в сравнении с лишением его дворянства, с бесчестием, опозорившим его имя навсегда. И хотя в первые минуты после того, как ее муж сказал, что Кортесело исчез без вести, что, может быть, наложил на себя руки, ей было очень жаль его, она скорбела душевно о его участи, но теперь она благословляла судьбу, что он скрылся, и признавала, что смерть его, если бы она открылась, была бы еще большим счастьем. Но потом опять ряд грустных, тяжелых мыслей озадачил бедную женщину. «Хорошо, — думала она, — мы избавлены от позора видеть его осуждение, видеть его казнь на лобном месте. Но что будет с бедной Инесс? Какая судьба ожидает ее? Захочет ли генерал Мануэль, занимающий такое видное место в испанской армии, столь уважаемый всеми, жениться на ней, на дочери злодея, уличного разбойника? Может ли он, захочет ли он назвать ее своей женой? Общественное мнение вынудит его отказаться от Инесс. Как бы ни дорого ему это стоило, как бы ни тяжело ему было это сделать». Эта мысль обдала тетку Инесс как будто кипятком. Она вся сосредоточилась на ней, забывая даже о причине, породившей ее, забывая о самом Кортесело. «Мануэль должен отказаться от нее?» — раздумывала она с отчаянием. «И что тогда будет с ней?» Прижав Инесс к своему сердцу и повторив еще, что теперь она должна вполне считать ее своей матерью, она вышла вместе с мужем и последовала за ним в его кабинет, в который она никогда не ходила, боясь запаха табачного дыма, которым была пропитана атмосфера этой комнаты. Но теперь ей было не до того, чтобы думать о подобных мелочах и останавливаться перед подобными неудобствами. Когда они вошли в этот кабинет, и майор затворил дверь его, она с отчаянием начала себе ломать руки. Старик был поражен демонстрацией, так как ни разу в жизни он не видел своей супруги в таком состоянии. «Что будет из всего этого?» — воскликнула она дрожащим голосом. «Перед Инесс я не выкажу моего горя, я не подам ей вида. Но перед тобой я не могу скрывать его. Удар этот сведет меня в могилу». «Мы должны, однако же, уметь переносить несчастье. Примем его как испытание и постараемся с достоинством перенести это. Конечно, это ужасные происшествия, страшные несчастья, но отразиться на близких, на родственниках позором и бесчестием оно не может, не должно, по крайней мере». «Да, это говорится только так, а на деле, поверь мне, это бесчестие ляжет на всех нас». «С какой стати? Ведь мы даже не носим одной с ним фамилии. Да и многие ли знают, что мы родня с ним, что он был женат на твоей сестре?» — ответил хладнокровно майор. «А чтобы людям недоброжелательным и способным пользоваться всяким удобным случаем вредить ближнему и готовым всегда чернить другого, не подать повода бросать в нас камнем и взваливать на нас ответственность за преступление Кортесело, мы не должны показывать нашего горя, не должны подавать вида, что это ужасное дело сколько-нибудь касается нас лично». «Скрыть этого невозможно, Камара! Настоящие смуты и волнения как нельзя более способствуют этому. Каждому теперь не до того, чтобы думать о других. Каждый опасается за завтрашний день, думает и заботится лишь о себе». «Ох, как ты мало знаешь людей! Будь уверен, они всегда найдут время позаботиться о том, чтобы навредить другому, как бы они ни были озабочены своими делами. тем более такого крупного события не пропустят без внимания и доберутся до всех, имеющих несчастье находиться в родственных связях с виновными. Но представь себе еще то горе, которое нам готовит участь бедная Инесс. Ведь несчастная девушка совсем надломлена и душевно, и физически. И что ее ожидает впереди, подумать страшно. Господи, кто мог этого ожидать? Кто мог предвидеть такое несчастье? Припомни, однако же, мои слова. Мне всегда казалось подозрительным поведение Кортецела. Казались подозрительными средства его приобретения богатств, увеличивающихся все более и более с каждым годом в течение последнего семилетия. Источников их я никогда не мог понять, но они всегда казались мне нечестными. Не говорил ли я тебе несколько лет тому назад, слышавши о беспрестанных его путешествиях в Пиренеи, что он верно добывает богатство посредством игры из банков Дуринго, Андора или Клицонда? Конечно, ты была права, что не верила мне тогда. Он нашел и почище источники. Да, в то время я его защищала. Защищала, обвиняя меня в несправедливости, в нерасположении к нему. Но вот теперь все прояснилось. Хуже этого он ничего не мог придумать. Несчастный, жажда к приобретению ослепила, погубила его. Это немало не оправдывает злодейство. Тише! Ради Бога, тише! Инесс не должна слышать этих ужасных обвинений, как бы они ни были заслужены. Пожалей ее, бедняжку! Разумеется, при ней я никогда не скажу ничего подобного. Упаси меня, Боже, усиливать еще горе ее. Но что за гадкий, за отвратительный человек, что не подумал... Молчи, Камара! Он достаточно наказан, не время осуждать его теперь. Не время осуждать, когда он не постеснялся отравить всю жизнь своей несчастной дочери, наложить на это невинное дитя такое клеймо... «О, Господи, Господи!» — воскликнула сеньора Камара, закрывая лицо руками. «Еще великое счастье, что он скрылся, и суд, считая его пропавшим без вести, приговорил его только к лишению дворянского достоинства и прав состояния», — прибавил майор. «Лишение это распространяется на Инесс или нет?» — спросила его жена. «Сердце сжимается у меня при мысли о новом горе, новом несчастье, ожидающим ее». «Ты говоришь об отношениях ее к генералу Павиа?» «Да, страшно. Ужасно подумать об этом новом ударе для Инесс. Он должен будет от нее отказаться. А какой стыд уведомлять его об этом позоре! Какими глазами он взглянет на нас!» «Ты несправедливо относишься к генералу, считая его способным переносить на нас ответственность за поступки Кортецела. Верь мне, что он иначе взглянет на дело. Он слишком честен, чтобы оценивать людей не по их собственному достоинству, а по их родственным связям». «Но он не может жениться на Инесс, он должен отказаться от нее». «Да, он должен отказаться от графини Инесс Кортецела. Генерал Мануэль Павиа Альбукерк не может стать мужем графини Кортецела, так как имя это опозорено, посрамлено в общественном мнении. Но генерал Павиа может свободно жениться на Инесс Камара». «Как? Ты думаешь, что мы можем ей дать наше имя?» — спросила с изумлением добрая женщина. «Несомненно, что можем. Мы усыновляем Инесс, сироту, не имеющей ни отца, ни матери. Понятно, что при этих условиях она принимает нашу фамилию. А на этой фамилии нет никакого пятна. Она ничем не замарана. И потому генералу нет никакого бесчестия жениться на девушке с этим именем». «Но ведь он узнает о позоре, который навлек на себя Кортецело. И хотя Инесс будет носить нашу фамилию, но фактически она все-таки остается дочерью преступника. Все-таки она его плоть и кровь. Да и перед светом этого нельзя скрыть. Ни малейшего сомнения, что всем будет известно, что Павия женился на Инес Кортецело, хотя в бумагах она и будет значиться под именем Инес Камара. И я сильно сомневаюсь, чтобы генерал удовлетворился этой переменой имени своей невесты и не отказался бы от нее. Инес же не перенесет этого нового несчастья. Этот удар сломит ее окончательно. Во всяком случае, мы обязаны предупредить генерала о всем случившемся, а затем это уж дело его, как поступить. Мы можем в одном быть уверены, что имеем дело с человеком честным и благородным, который пощадит и нас, и Инес в несчастье, в котором мы не виноваты. Но на этих днях будут такие кровавые события, столько бед и несчастья придется каждому пережить, что дело Кортецело позабудется невольно. Но каково будет Инес переносить эту неизвестность? Чего тут ломать себе голову о том, что может случиться, до чего ожидать, когда, повторяю тебе, на днях мы услышим и увидим такие страшные военные события, что все остальное будет забыто. Война в самом разгаре, везде начинаются осады, бомбардировки. Каждому надо думать и заботиться о спасении своей жизни. «Для Инес, — возразила сеньора Камара, — забота о жизни останется на последнем плане. Я знаю ее. Она так страстно любит генерала Павия, что откажись он от нее, жизнь ей опротивит. Он для нее дороже всего на свете». «В настоящее время мы не должны даже наводить ее на мысль, что свадьба ее с ним может не состояться», — заметил майор. «Однако уже 6 часов, а мы еще не обедали. Я страшно есть хочу». «Вообще я тебе советую не изменять под влиянием горя нашего обыденного порядка жизни и в особенности не выказывать своего отчаяния. В подобных случаях пример имеет сильное влияние. Если ты не будешь предаваться одной мысли об этом ужасном происшествии, не выйдешь из колеи своих обыденных занятий, ты поддержишь и Инес, отвлечешь и ее от сосредоточенности на размышления о том, чего ни исправить, ни предотвратить нельзя. Идем же в столовую и сядем точно так же за стол, как всякий день». Сеньора Камара нашла советы своего мужа благоразумными, и скоро все семейство сидело за столом. Хотя у молодых девушек аппетита и не было, но чтоб не изменить привычного порядка в жизни доброго майора, они приняли участие в обеде. Вечером и Амаранта, и Инес отправились гулять по саду с супругами, и сеньора Камара со спокойным видом утешала свою племянницу. Небо покрылось черными тучами, и часу в 10, когда совсем стемнело, все семейство разошлось по комнатам, пожелав друг другу спокойной ночи. Дом майора был одноэтажный, и кровля на нем была почти плоская, как и на большей части домов Пуэсерде. Спальня старых супругов выходила окнами в сад, и потому на ночь они оставались открытыми. Инес же и Амаранта занимали маленькую комнатку с одним окном, выходящим на улицу. Когда молодые девушки пришли в нее, простившись с майором и его супругой, им показалось очень душно, и они также не затворили окна против обыкновения. Долго разговаривали они, и было уже за полночь, на улице была мертвая тишина, не видно было ни души, когда Амаранта легла, наконец, в постель. Инес же осталась у окна, говоря, что ей не хочется еще спать. Через несколько минут раздалось ровное тихое дыхание крепко уснувшей Амарант. Подруга ее, смотря в пустынную улицу глазами полными слез, погрузилась в грустные думы. Ей страшно захотелось увидеть своего пропавшего отца. Ее страшно мучила совесть, что она покинула его. «Что бы он ни сделал, — думала она, — он все же мой отец, и, может быть, он уже умер, и умер, не простив мне моего поступка, не прижав меня в последний раз к своему сердцу. Живо представился ее воображению образ его, живо восстали в ее памяти разные воспоминания о нем. Веки ее сомкнулись, и представленные воображения перешли скоро в грезы. Она задремала, и ей снилось, что она слышит его голос, что он ее зовет, но что она не знает, где он, куда она должна идти. Желание увидеть его становилось все сильнее и сильнее. Он не переставал звать ее, и она вдруг неслышно, как тень, встала со своего места и направилась к двери, следуя этому призывному зову, который явственно представлялся ей во сне. Амаранта крепко спала и не слыхала, как ее подруга приблизилась к двери, отворила ее и вышла из комнаты. Все потрясения дня и возбужденное состояние вызвали вновь припадок ее давнишней болезни, которой она была подвержена с детства. Читатель, вероятно, припомнит, что она была лунатик, и что не раз Антонио спасал ее от смерти во время опасных ее похождений, совершаемых ею во сне. Все в доме спали крепким сном, и удержать ее было некому. На улице также не было ни души, и она неслышными, но твердыми шагами вышла во двор и взобралась на крышу дома. Месяц только что вышел из-за облаков, которые ночной ветер начал разгонять. Инесс пробиралась возле самого края крыши. В это время на улице показался человек в солдатском платье. Робко осмотревшись по сторонам, он начал внимательно вглядываться в улицу, на которой находился, и с любопытством, как будто нашел именно то, что искал, остановил взор свой на самом изящном из всех домов, на доме майора Камара. Этот острый наблюдательный взор устремился в открытое окно дома. Но тут вдруг он был отвлечен тенью, блуждающей по крыше дома. Солдат первую минуту бессознательно, как будто испугавшись, вздрогнул и присел к земле. Инесс продолжала свое опасное путешествие. Наконец, когда он всмотрелся внимательно в ее фигуру, беззаботно и твердо блуждающую по самому краю кровли, улыбка показалась на его устах. Он, по-видимому, понял, что перед ним лунатик. Солдат этот был Дон Карлос. Узнав скоро в лунатике Инесс, он сейчас же сообразил, что дом этот именно тот, который он ищет, и что она, блуждая по крыше под влиянием лунатизма, не опасный свидетель. Обдумав все это в одну секунду, он быстро приблизился к открытому окну. Но вдруг в этот момент в комнате раздался крик, и в окне показалась Амаранта, которая, проснувшись и увидав, что Инесс нет в комнате, с испугом начала звать на помощь, догадавшись, в чем дело. Крик ее раздался громко по всему дому. Дон Карлос продолжал стоять под окном, прислушиваясь, что будет дальше. В доме послышались голоса. Дверь на улицу отворилась шумом, и он быстро удалился со своего поста. Майор Камара, набросив на плечи свой утренний костюм, вышел на улицу и убедился, что Амаранта не ошиблась в своих предположениях. В это же самое время он увидел ее в сопровождении своей жены и служанки уже на крыше. Женщины осторожно приблизились к Инесс и тихонько отнесли ее в одну из самых уютных и веселых комнат изящного дома. Шум этот вызвал на улицу ночных сторожей, которые почтительно вступили в разговор с майором, и Дон Карлос, остававшийся все еще на улице Монтана, проворчав проклятие, поспешно удалился, направляясь к заставе города, возле которой находился сторожевой домик. В это время на городе удачные розыски. Старый герцог Кондора возвратился в Мадрид из маленького городка, в котором он не нашел старого танцора, разыскиваемого им, но в котором зато встретил Антонио, которого полюбил с первой минуты знакомства. По возвращении в столицу он решил принять все меры для розыска Артура. Надежда найти, наконец, этого человека, который один мог дать ему верные сведения об участи его пропавшего сына, дали ему энергию и силы, поборовшие его болезненные припадки. Герцог помолодел. Ни разъезды, ни возбужденное состояние немало не утомляли его, к великому удивлению Рикардо. Его мучило нетерпение скорей, как можно скорей отыскать старого танцора. Он твердо решил добиться своей цели во что бы то ни стало и не отступать, пока не достигнет ее. В первый день возвращения в отель «Трех корон», в котором он оставил бедного элемента на попечение одного лакея, герцог пришел в его комнаты и был очень рад увидеть подложного Дукичито в наилучшем расположении духа. Добродушно выслушал старик рассказы слабоумного юноши о том, какой славный шоколад ему подают всякий день и что его отлично кормят. Говоря же о вине, которым его угощали, он даже прищелкнул языком. Очевидно, он считал себя вполне счастливым, так как единственные его потребности — потребности материальные удовлетворялись вполне. Старый герцог дал себе слово обеспечить на всю жизнь бедного юношу настолько, чтобы он мог пользоваться теми благами, которые предоставлены ему теперь. Слово исполнить это и в том случае, если бы ему удалось найти своего настоящего сына и наследника. Это доброе решение имело такое счастливое влияние на старого кондора, что из человека всегда недовольного, раздражительного, сурового, он сделался вдруг очень общителен и мягок во всех своих отношениях с людьми. Многие из его знакомых, избегавшие прежде его общества, несмотря на его богатство, на его доброе сердце, только вследствие его неприятного характера были поражены той переменой в нем и не знали, чему ее приписать. Рикардо, хотя и довольный счастливым настроением своего господина, не переставал, однако, страдать за него, в уверенности, что это недолго продолжится. Теперь, раздумывал он, герцог надеется разыскать старого Артура и добиться от него сведений о сыне. И какие сведения он получит? А если ребенок действительно умер, каково ему будет тогда? Что будет с ним? Герцог же, по-видимому, не хотел допускать этой вероятности. Напротив, он, казалось, был твердо убежден, что Дукичито жив. Было ли это предчувствием? Или он не хотел никак расстаться с этой надеждой, стараясь утешить себя, поддержать свои силы хотя на несколько дней? Вероятно, он и сам не определил бы этого. Не раз обращался он к Богу, покоясь на своих шелковых подушках, с горячей молитвой помочь ему найти своего сына, без которого не милы ему ни жизнь, ни богатство, не узнав об участи которого, он не может спокойно уснуть. На другой день, по возвращении своем в Мадрид, он велел Рикардо отправляться немедленно за справками о старом танцоре, побывать во всех балаганах, у странствующих фокусников, расспрашивать, разузнавать во всех увеселительных заведениях. Рикардо исполнил в точности приказание своего господина. Пошел прежде всего к заставе города, возле которой находились все существующие балаганы в Мадриде. Но в одном из них показывали адмирала Дуорфа в 2 фута вышиной, в другом великана Мурфа, в третьем женщину с 3 руками, в 4-м помещался зверинец. Были тут балаганы с индейцами, с фокусниками, предсказателями и акробатами. Рикардо останавливался возле каждого из них, читал все объявления, прибитые на стенах, входах, в самые здания, смотрел все представления, расспрашивал фокусников, акробатов, нет ли в их трупах Арторо, сорил деньгами и, в конце концов, прошлявшись чуть не весь день, узнал только, что Арторо не было в этих балаганах. Один из фокусников сообщил ему, впрочем, что он знает старого танцора и что несколько недель тому назад встретил его в Виттории. Но куда он отправлялся именно, этого он не знает. Но что его с дочерью нет в Мадриде, в этом он уверен, так как если бы он только был, то, конечно, от кого-нибудь он слышал бы об этом. Из балаганов Рикардо возвратился домой и сообщил герцогу о неудачных результатах своих похождений. Затем, наскоро пообедав, опять отправился разыскивать танцора в других местах. Начал он заходить во все увеселительные заведения, где давались разные представления, где пели, играли на всевозможных инструментах, где танцевали вновь прибывшие артисты. Зашел он даже в цирк, в котором показывали дрессированных собак и обезьян. И опять напрасно проходил старый Рикардо. Арторо нигде не оказалось. И тут он встретил только одного жонглера, который также знал старого танцора, и сказал, что его в Мадриде еще нет, но что, по всей вероятности, он дает свои представления где-нибудь в окрестностях столицы. С этим только известием и возвратился к герцогу управляющий. Беспокойство и нетерпение первого возрастало с каждым днем, и он отправился, наконец, сам за справками во все полицейские управления Мадрида. Но это ни к чему не привело. Ни в одном из списков этих учреждений не значилось ни Артура, ни его дочери. Чиновники, относившиеся весьма почтительно к герцогу, заявили ему, что разыскивать странствующих артистов и фокусников весьма трудно, но что если только означенный танцор явится в Мадрид, то его сиятельству будет сейчас же сообщено полиции о его прибытии. Герцог в ожидании этого извещения успокоился на несколько дней, но, не получая никаких сведений, нетерпение опять загорелось в душе старика, и он начал придумывать, где и как ему продолжать свои розыски. Рикардо, до того жившийся со своим господином, что разделял все его впечатления и ощущения, жаждал с таким же нетерпением найти, наконец, старого танцовщика. «Очень возможно, — думал он, — что Арторо действительно дает свои представления где-нибудь в окрестностях столицы. Но может быть, что он находится и в Мадриде, о чем полиция может и не знать». Герцог напечатал в газетах объявление, что Арторо приглашается по одному важному делу пожаловать в отель «Трех корон», в комнаты, занимаемые им. Но это приглашение осталось без последствий. Тогда Рикардо предложил герцогу испробовать еще одно средство, которое он придумал. «Какое же это средство, Рикардо?» — спросил герцог нетерпеливо. «Говори скорей. Мы, ваше сиятельство, отстали от Мадрида. Для этих розысков нужен человек здешний, знающий все трущобы, имеющий сношение со здешними обывателями. Ему будет легче и возможнее выследить Артур. Знаешь ты такого человека? Есть он у тебя на примете? Мне кажется, что для этого был бы пригоден сеньор Отон Ромеро, сообщивший нам уже то, что мы знаем о Дуке Чито. Тот пригонеро, ваше сиятельство, который, по-видимому, он страшный пройдоха, Рикардо, тем пригоднее он будет в настоящем случае». «Ха, пожалуй, ты прав. Можешь ты найти его? Я его приведу, если вашему сиятельству угодно. Хорошо, попробуем воспользоваться им. Он знает все места пребывания таких людей, как Артора, так как сам принадлежал некогда к числу их, сам странствовал с разными трупами. Ему известны все уголки, все трущобы в Мадриде, в которых именно и нужно искать старого фокусника. Да, это верно. Передай ему, что я обещаю богатое вознаграждение за труды, если только он сумеет найти Артора. Хотя мне противно видеть его, но я готов превозмочь мое отвращение к нему. Я думаю, что он будет нам очень полезен. «Приведи его скорее!» — воскликнул герцог, в душе которого слова Рикардо поселили вдруг полную уверенность, что добиться своей цели он может именно через ненавистного ему Оттона Ромеро. Неизвестность тяжелее всего на свете. Во что бы то ни стало и как можно скорее, я хочу узнать, наконец, истину. Старый домоправитель отправился сейчас же к Пригонеро и, застав его дома, пригласил поехать с ним немедленно к герцогу. Предположение это чрезвычайно удивило Оттона Ромеро, помнившего хорошо презрение, выказанное ему герцогом при последней их встрече. Однако же после краткого раздумья он заявил свою готовность последовать за Рикардо, рассчитав, что, может быть, ему удастся извлечь какую-нибудь выгоду из предстоящего свидания, и, одевшись поспешно в свое праздничное платье, отправился с домоправителем в изящный отель «Трех корон». Придя в отель, Рикардо провел его прямо в комнату герцога, ожидавшего их с нетерпением. Пригонеро низко раскланялся перед старым грандом. «Ваше сиятельство желали видеть меня», — сказал он. «И если я чем-нибудь могу быть полезен господину герцогу, смею верить, что недостатка в готовности с моей стороны не будет». «Получили ли вы от сеньора герцогини деньги, предназначенные для вас?» — спросил герцог. «Получил сполна, ваше сиятельство. Но прежде всего примите мою душевную благодарность за все ваши милости к бедному Элементе, которому, как я вижу, ваше сиятельство доставили самое беззаботное, счастливое существование». В этот момент в комнату вошел лакей и доложил герцогу вполголоса о каком-то посетителе. «Патер Антонио? Просите его немедленно!» — воскликнул герцог радостно. Затем, обращаясь к Пригонеро, сказал: «Подождите одну минуту, не уходите». Последний поклонился и отошел в сторону. На пороге показался Антонио, и герцог пошел к нему навстречу с распростертыми объятиями. Пригонеро, взглянув на гостя, узнал в нем сейчас же человека, спасенного им от смерти незадолго перед тем. «Как я счастлив, что вижу вас, наконец, патер Антонио!» — сказал герцог, взяв его за руку и подведя к креслу. «Но что с вами? Вы очень изменились?» — продолжал старый Грант, смотря с участием на молодого человека. «Я был болен, ваше сиятельство, но, слава Богу, теперь все прошло. Я поправился и поспешил исполнить мое обещание явиться к вашему сиятельству по приезде в Мадрид. Рад от души видеть вас, так как с первой минуты нашего знакомства я полюбил вас искренно и надеюсь, что вы не откажетесь быть моим советником и утешителем. Я вам говорил уже при первой нашей встрече, что я желал бы иметь вас возле себя, так как нуждаюсь в нравственной поддержке, которую, я знаю, найду в вас. Скажите же, свободны ли вы теперь и можете ли располагать собой?» «Свободен, ваше сиятельство, и могу вполне располагать собой. И согласна остаться у меня в доме, остаться со мной? Но прошу вас, подождите одну минуту. Я должен сказать несколько слов сеньору», — проговорил торопливо герцог, указывая рукой на Пригонеро, поклонившегося в это время патеру многозначительным видом, ясно выражавшим, что последний не может не узнать его, так как он оказал ему важную услугу. Антонио, не обративший прежде внимания и взглянув тут только на эту массивную фигуру, стоявшую в глубине комнаты, сейчас же узнал в ней своего спасителя и, быстро встав со своего места, подошел к окну. «Кажется, я не ошибаюсь», — сказал он. «Не вы ли были моим избавителем на улице Гангренада? Не вы ли вырвали меня из рук злодеев?» «Да, вы не ошиблись. Это был я», — ответил Пригонеро. «Как я рад, что встретил вас наконец и могу поблагодарить и вознаградить вас за вашу помощь, оказанную мне так неожиданно. Этот сеньор», — продолжал Антонио, обращаясь к герцогу и указывая на Пригонеро, «несколько недель тому назад освободил меня из рук двух людей, напавших на меня в ночь моего возвращения в Мадрид, избивших уже меня с ног. Нет ни малейшего сомнения, что они покушались на мою жизнь, и я был бы убит, непременно погиб бы без вмешательства этого сеньора». «Прекрасный поступок», — заметил герцог. «Услуга весьма скромная», — возразил Пригонеро. «Небольших усилий мне стоило справиться с этими бессильными мошенниками. Но действительно судьба привела меня кстати тогда на улицу Гангренадо, так как сеньор, которого я тогда не имел чести знать, сильно нуждался в помощи. Освободить его мне было легко, но после я был действительно в затруднении. Избит он был жестоко, а между тем время ночное, все дома заперты. Да, к счастью, я вспомнил о покоях сеньора герцогини, открытых и в 3, и в 4 часа ночи. Туда-то я и отнес патера». «В дом сеньора герцогини?» — повторил герцог. «Да, ваше сиятельство, я отнес его туда. Там он нашел приют и уход, в котором он нуждался. Я позвал доктора, и, как вижу, теперь все обошлось благополучно. Очень рад видеть достопочтенного патера на ногах». «А я приношу вам, сеньор, мою искреннюю благодарность за спасение моей жизни», — сказал Антонио, протягивая руку Пригонеро. «И считаю моей первейшей обязанностью вознаградить вас за вашу помощь, без которой я должен был неминуемо погибнуть». «Адрес мой известен сеньору Рикардо», — заметил Пригонеро, указывая на стоявшего в углу комнаты домоправителя. И затем с видом великодушия, чрезвычайно комичного, в нем прибавил: «Но прошу вас не думать о вознаграждении. Оно совсем не нужно». «Я у вас попрошу позволения сказать несколько слов сеньору», — вмешался герцог, обращаясь к Антонио. «Я должен дать ему одно поручение. Садитесь, пожалуйста, патер Антонио. Отпустивши сеньора, я могу с вами поговорить на свободе. А я очень нуждаюсь в этом. Так давно ожидаю этой минуты». Антонио сел, между тем, как герцог, подойдя к Отоно Ромеро, вполголоса сказал ему, чтобы он употребил все усилия отыскать танцора Артора, который должен быть или в Мадриде, или в его окрестностях, и, найдя его, немедленно сообщить ему, герцогу, где именно он находится. Пригонеро обещал исполнить данное ему поручение и, раскланившись со старым грандом и с патером, вышел в сопровождении Рикардо из комнаты. После их ухода герцог сел против Антонио, и лицо его выражало такое удовольствие, что видно было, что он душевно рад гостю. «Наконец-то мы одни, патер Антонио», — начал он. «Я очень боялся, что вам что-нибудь помешает исполнить ваше обещание. Меня бы это сильно огорчило, так как я вас искренне полюбил и положительно чувствую потребность опереться на ваши молодые силы». Я боюсь, ваше сиятельство, обмануть ваши надежды. Боюсь, что не в силах буду дать вам те советы и то утешение, которых вы ожидаете от меня. Я, как вам говорил, уже вышел из монастыря. Официально я уже не принадлежу к духовенству. Все это я знаю. И тем не менее вы остаетесь тем же патером Антонио, каким были в монашеской рясе, таким же истинно религиозным человеком, с благородными, высокими принципами и убеждениями, той же высшей степени симпатичной личностью, доверяясь которой я вполне облегчу мою измученную душу. Какой-то внутренний голос говорил мне, что в вас я найду отраду, утешение, нравственную поддержку на те немногие дни, которые остается мне провести на свете. Ваши слова трогают меня до глубины души, и я одного желаю — оказаться вполне достойным вашего доверия, которого я еще ничем не заслужил. Да, вы оправдаете все мои надежды, патер Антонио. Я не из числа людей, которые часто и легко увлекаются, и потом ни с того ни с сего охладевают в своих чувствах и симпатиях, — сказал герцог. Я нелегко схожусь с людьми. Вообще я очень недоверчив и далеко не филантроп и не оптимист. И к вам я привязан не без основания. Меня расположило к вам спокойное достоинство, выражающееся во всей вашей особе. Благородство ваших принципов и убеждений, высказанных вами с такой простотой, что сомнения в истинности их быть не может. Но довольно слов. Вы видите, как я отношусь к вам. Теперь мы более не будем об этом говорить. Я пришел к вам как для того, чтобы исполнить мое обещание, так и для того, чтобы сообщить вашему сиятельству о местопребывании танцора Арторо, которого вы тогда искали. Герцог вздрогнул. «Как вы знаете, где он находится?» «Да, знаю и радуюсь, что могу сообщить вам известие, которое имеет для вас такое важное значение. Оно важнее для меня всего на свете, патер Антонио. Говорите скорее, где он?» Арторо и его дочь Жуана дают свои представления в салонах герцогини, сказал Антонио, еще не знавший, что эта герцогиня — жена герцога. Старый Грант, видимо, испугался при этом известии. «В салонах герцогини?» — переспросил Кондоро. «Так она его заманила-таки к себе?» «Да, Арторо и Жуана дают у нее свои представления».